а русские дамы так умиляются, что половых «мой милый» зовут. Потом были мы за городом, в Булонском лесу, в Версале. Всюду очень хорошо, но мне Германия симпатичнее. Пошли мы вечером на Елисейские поля, в кафе «Шантан». И как запели там, Дмитрий Алексеевич и бледнеет, и краснеет. Так испугался, что привел нас сюда. Ужас, что пели, но такую потеху мы на силу оттуда выбрались. Но все же мне интереснее всего здесь люди. Как живут, что едят, как воспитывают детей, хозяйки ли, какая прислуга, комнаты, отношения друг к другу в незнакомом мне народе. А деревни, к сожалению, я не видала. Вот эта живая жизнь мне интереснее маяков и сельских машин. А Дмитрий Алексеевич впился в них, он что-то очень строг ко мне стал. Если я не ем, он сердится, если легко одет, он ворчит. А на Медне Маша уже спала, а я вечером читала в постели и сильно закашляла. Он постучался в дверь, вошел такой раздражительный, сердитый и принес мне капли. «Боже мой, как вы кашляете! Примите это!» — сказал он. Сунул мне рюмку, отвернулся и поспешно ушел. «Мы поедем прямо на Берлин. Я думаю, 3-го и 4-го будем в Москве, а оттуда прямо к вам. Я 4 дня пробуду в Москве, и как я рада буду, Соня, приехать к вам. Надо, чтобы опять хорошо было, а то еще все нехорошо». На выставке мы видели Наполеона с женой. Они шли под ручку. Он маленький, держится прямо и гордо. Жозефина, большая, красивое лицо, окаймленное модной шляпой, платье с бесчисленными оборками. Примечание. Имеется в виду французский император Наполеон III. Жозефина, жена Наполеона I. Имя жены Наполеона III — Евгения. Толпа расступилась. Все мужчины сняли шляпы, держа их над головой. Они все время раскланиваются. Когда же они успевают смотреть выставку? Бедные! Лихорадки при жаре и помину нет. Я хожу ужасно много, устаю, но меня это не расслабляет, и ем очень много. А чего вы мне не писали в Париж? Так мне хотелось бы от вас письма. Я ведь и не знаю, как вы приняли мою поездку, и всякий день об этом думаю и разным образом себе представляю. Прощайте, мои милые, целую вас крепко и детей, как мне хочется видеть скорее. Дмитрий Алексеевич, Маша велели вам кланяться, а Маша тебя целует, Соня. До свидания. Хотя у тебя моих карточек страсть, что даже совестно посылать, а все-таки посылаю. Таня. Мы провели в Париже 3 недели. Я не могла ходить ежедневно на выставку и оставалась иногда дома. Я просила милую нашу горничную при гостинице, Берту, пойти со мной в магазины, что она охотно делала. Я покупала всякие вещи, чтобы свести всем своим. И меня забавляла и поражала разница с русским товаром. До чего все было здесь изящнее и дешевле. Часто ложась спать, я слышала, как Маша втихомолку плакала. Я подходила к ней, ласкала ее и говорила с ней о матери. Я понимала ее, как ей эта потеря была тяжела и как никто не может ей заменить мать. Мать прямо обожала ее. Проезжая Берлин, мы остановились с ним на неделю. Мы в Москве. Родители веселы, довольны. Лихорадки у меня нет. Софеша и Маша проводят у нас почти все время. Дмитрий Алексеевич очень мрачен и скушен. Он собирается в Черемошню. Мы едем вместе. Дьяковы по дороге завезут меня в Ясную 10 дней. Родители решили не проводить лето в Покровском.